5 декабря в Пхеньяне на открытом катке открылись спортивные соревнования на приз Осандок. На церемонии открытия присутствовали соответствующие работники, спортсмены и жители столицы. После вступительной речи был поднят флаг, символизирующий спортивные соревнования на приз Осандок. По окончании церемонии открытия прошли соревнования по хоккею на льду среди мужчин между спортивным обществом Тэсунсан и спортивным обществом Пхеньянского железнодорожного управления. В дни спортивных соревнований в Пхеньяне, Саривоне, Самджионе и других местностях будут проводиться футбольные, хоккейные, конькобежные и лыжные состязания.